эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 24 декабря 2019 года. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Приветствую всем слушателям и тебе, Алексей! О чем сегодня будем разговаривать? Расскажи, пожалуйста, добрый молодец. Добрый молодец. Я сегодня хочу поделиться интересными умозаключениями за целый год работы. Вот как в прошлом году мы анонсировали похожую тему, как построить общество. И я делился знаниями, навыками, техниками. Я вот целый год, не поверишь, слушал славянское радио, всех сказителей, и смотрел за динамикой, статистикой, движением в нашем житейском мире на планете. И вот хочу поделиться, может быть, ошибками, какими мы допустили, и как это предотвратить, чтобы как-то в следующем году веселее было. Ну вот приблизительно это я хочу поделиться технологиями, наработками, как же построить здравомыслящее общество в новом году. Вот как-то так. Ну, давай начнем строить здравомыслящее общество в новом году. Как всегда, передаю тебе микрофон для начала, а потом дальше уже во второй части начнем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии вы можете оставлять у нас на сайте Народно-славянского радио, slavradio.org, там ищите беседка, чат, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Ну что ж, приступаем. Да, вот хочу буквально напомнить все то, что мы делали за протяжении года, все сказители, слушатели, все здравомыслящие люди, которые пытаются и пытались как-то поменять наше общество, включить его, пробудить его, как угодно по-разному называть. Я сейчас скажу тебе, наверное, круговольные истины, которые уже и так всем понятны, но мы от них будем отталкиваться и будем строить на что. Сегодня хотелось бы превратить ее в формат именно вот такого прикольного диалога, классного, насыщенного, потому что очень важно на этом акцент внимания обратить. Итак, начнем. Первое, ну, наверное, ни для кого не секрет, такое понятие, как перестать покупать алкоголь и употреблять алкоголь, сигареты и любые прочие наркотические вещества, это уже как догма, парадигма. Но тем не менее, вот я замечаю, смотрел, мониторил многих, я понимаю, есть куча троллей, которые сидят, комментарии пишут. Ну, как бы, да, вроде нормально, все классно, мы все правильно ведем, но тут же праздники, там же друзьям тяжело сказать. Я сейчас не говорю про 100% массу, но все равно такой процент есть. И если мы это искоренять не будем, ну вот просто это догма, это уже должно быть априори. Я напомню, что в древности наши предки вообще людей с паразитическими привычками отселяли в другие пространства, ну, в другие населенные пункты, чисто потому, что люди по вибрациям разрушают целое общество, оно заразительно, мы помним космические законы, которые есть. Поэтому сразу первая догма, аксиома, которая понятна, она во всех проявлениях нужна. Ну, конечно же, можно всегда там говорить, что я там периодически встречаю очень странные вещи, когда там вроде там человек ведические вещи рассказывает, а потом, ну, давай покурим, да, на перерыве, он стоит, курит, ну, непонятно как бы. Я сейчас не хочу переходить на персоны и личности, это неправильно, некорректно, но давайте как-то поможем друг другу проработать вот все те изъяны, которые еще остались, будь то это родовые, будь то это личные, будь то еще какие-то. Потому что, ну, если мы каждый не будем примером для подражания, то есть это не должен быть троллинг, а ты там еще себя не смог, сделал, не осознал, ты там невежда там, или еще кто-то, это не очень корректно. Поэтому, понятное дело, первая аксиома, все-таки поработать нам надо в обществе, в пространстве. Потому что, вот смотрите, вот те здравомыслящие общества, которое сейчас проснулось, и по сравнению с обществом всего нашего народа, ну это вот, знаете, народ это как такой большой гигантский лайнер, а мы такая лодочка маленькая. Ну мы гребем, мы можем быстро обогнать, но лайнер, чтобы повернуть, его очень тяжело, долго надо поворачивать. Для этого хотелось бы вот выработать именно стратегию, благодаря которой все-таки получилось бы это сделать. Поэтому первая вещь, которую нужно запомнить и понять в этом аспекте, понятное дело, это выбор каждого, но если мы постараемся помочь своим личным присутствием, примером, советом, поддержкой, энергией, заботой, для чего угодно, то скажите, ну как я могу повлиять на соседнего человека? Ну как минимум визуализация, или попробуйте ему почитать лекцию, или рассказать, или каким-то образом повлиять, или сделайте что-то для того, чтобы другое пространство в обществе, ну, люди об этом задумались. Ну, у меня уже есть очень много прецедентов в своей личной работе, когда просто своей деятельностью, своими вибрациями люди просто начинали бросать вредные привычки, и, ну, они говорят, ой, все, перехотелось. Ну, это и таких уже сотни, я уже даже не побоюсь такую цифру назвать, тысячи. Следующее. Лечиться с народными методами, травами, а не таблетками, микстурами. Ну, вот тут вопрос такой, уже, опять же, очень много эфиров, куча, я сам куча статей писал и в интернете, и очень много других групп и всех тех течений, которые пытаются пишут. Это все очень хорошо и классно. Но, к сожалению, в большинстве случаев вот люди либо воспринимают любую информацию как полноцею, ну, вот, чтобы построить здравомыслящее общество, это давайте там все лечиться ромашкой, все, и побежали. Или там вот только травы, а все остальные лекарства не работают. Это более некорректный подход. Давайте в первую очередь разберемся с этой аксиомой, что таблетки это плохо, а травы это хорошо. В первую очередь нужно разобраться с глубиной проблемы. Поэтому старайтесь любую проблему, вот какую бы ни было, и даже чем бы вы либо не лечились, потому что многие останавливаются только на каких-то древних рецептах или очень классных статьях, публикациях. И они вот лечатся, да, вот вроде оно там как-то залечивает, и хорошо. Старайтесь в первую очередь задавать вопрос, почему же все-таки болезнь пришла. То есть вы сами притянули, что вы делаете неправильно, где вы нарушили законы, ну, так называемые иконы энергетические ваши, по которым вы неправильно... пошли у вас жизненные потоки, от которого в вашей жизни получилась та или иная хворь. Где у вас худо, так называемое. И очень часто люди не совсем понимают, с чем я столкнулся в обществе, и они разуверивают. Потому что, на первую очередь, как я напомню, работа с травами – это работа с природой. А поскольку большинство у нас уже находится в таком рациональном мышлении, а восприятие природы – это просто пакетики там, чая, травы, которые покупаются в аптеке. Оно даже не воспринимается как соединение, соитие с этой природой, не говоря уже о действующих веществах, которые там есть, они не всегда качественные, классные и так далее. Мое склонение к тому, что в первую очередь хотелось бы напомнить тем людям, которые это хотят делать, либо приучите себе сами хотя бы разочек собрать травы, по всем тем правилам, которые вы уже знаете, читали, смотрели, и этой информации очень много. Ну, а во-вторых, постарайтесь разбираться в ощущениях, потому что дальше на том, о чем я сегодня хочу рассказать и построить, у большинства реально происходит механическое лечение. То есть постарайтесь действительно взаимодействовать, чувствовать, живая эта трава, не живая эта трава. Она вообще там, есть ли там эта трава, которую вы купили, или поможет она вам, или нет. Постарайтесь развивать свое чувство знания, потому что без этого очень тяжело будет. Дальше. Ну, очень хорошо, все уже знают и поняли, было уже очень много эфиров о том, что нужно все-таки там ходить, заниматься какой-то физической культурой. Все классно, но надо дисциплина. И вот тут я столкнулся с огромной-огромной проблемой. И эта проблема, она мне натолкнула на вообще на другие какие-то мысли. Очень много людей уже начитанных, очень много толковых дельных советов там. И мне люди пишут, и другим сказителям пишут, и все такие классные, правильные, но при этом физическая культура, ну, она же проявляется в общем оздоровлении людей. Заметьте, нету еще людей, которые утром там, по утрам там, бегают сотнями. Ну, может, там единичные какие-то случаи. Но почему вы не можете заразить других людей своим примером? Ну, просто вот как минимум, я, допустим, видел уникальный пример в нескольких городах, когда там люди после болезни пожилого возраста объединяются, и 200 человек ходят в парки, и вместе это, ну, существенно помогает. Я также видел людей, которые практикуют всевозможные единоборства, и они объединяются и тоже это делают. В чем проблема у нас? У нас есть очень много классных знаний, техник, практик, не говоря уже о том, что та же славянская и ярга, и белоярда, ну, в общем, куча техник, которых, ну, очень много, трава, и мы их просто системно не делаем. Я напомню, что, опять же, и женские техники, гимнастика, славянских чаровниц, береги, ну, их очень много. Просто должна быть система. Все как бы знания есть, и все говорят, да, у нас предки были молодцы, классно все было. А я говорю, а ты занимаешься хотя бы 15 минут в день зарядкой? Да, нету времени. То есть надо понять, что если тут мы на этом этапе честно самому себе скажем, что в здоровом теле здоровый дух, мы это сами себе не соблюдаем, это, как говорится, традиции, догмы, парадигмы, то как мы можем требовать от общества, чтобы оно оздоровилось? Ну, вот по-честному скажите, с сегодняшнего дня все, вот я даю обещание всему обществу, пространству здравомыслящих людей, что с сегодняшнего дня я начну заниматься физическим здоровьем. Ну, если вы этим уже занимаетесь, я очень благодарен, лично от меня благодарность. Но если нет, ну, помогите другим, хотя бы приучите их к какой-то элементарной зарядке или каким-то асанам с йоги, самым простым, там, уже просто потому, что то же общество, которое страдает болезнями, большинство, потому что они либо ведут неактивный образ жизни, либо у них там, ну, понимаете, движения энергии нету. И поэтому большинство проблем уже тратится на погашение, лечение этой условно болезни, а не на развитие. А как мы можем построить здравомыслящее общество, если этого не было? Вы помните, раньше, в советское время, было там и зарядки. Вот в многих сейчас государствах, там, той же Японии, на предприятиях внедряются предложения делать совместные там, 5-минутки, когда там люди там встают, разминаются. Ну, начните с себя. Ну, вот вы ходите на работу, у вас есть там, или вы владелец предприятия, или у вас есть какое-то, ну, даже просто, элементарно, ну, живете вы в селении каком-то. Ну, приучите себя, скажите, выйдите и скажите, давай делать в это время. Я уже знаю, многим примером я заразил бизнесменов, чтобы они просто собирались для повышения командного образования совместно сделать зарядку. И потом это существенно повлияло и на здоровье, и люди начали бросать вредные привычки. Поймите, это важно, на этом строится общество. Поехали дальше. Ну, надеюсь, это понятно. Я просто эти парадигмы сейчас собираю. То, что мы насобирали уже за многие годы нашей работы, просто я их напоминаю. Ну, для кого-то, может быть, это будет открытие. Отдыхайте душом и телом на природе. Ну, понятно, не в ночном клубе, баре и так далее. То есть сейчас уже должна быть у вас парадигма того, что есть только ваше развитие, познание Творца, Всевышнего Аса, который проявлен во всем многомерном, размножился до бесконечного множества богов во всех его проявлениях. То есть вам надо просто приучить себя жить в познании и научиться отдыхать. Ну, просто есть такое понятие, как люди еще стараются где-то поддерживать какой-то образ жизни, пытаются потом отстаивать интересы в местах, которые, ну, не блещут этой энергетикой. А многие говорят, ну хорошо, но нету таких мест досуга, в которых мы могли бы собираться, к примеру, и там обсуждать темы, или, к примеру, отдыхать вместе. Ну так отличный вам повод в вашем городе, в вашем селении сделать самое простое, сделать досуг таким образом, который поможет вам, позволит вам отдыхать. Вот я сталкиваюсь, я уже просто бился со счета, смотреть, сколько много людей говорят, что они живут вне сурка, что у них там все ужасно, что у них там такая скука по телеку. Ну ладно, там нет уже телека, многие кто не смотрят, там или в интернете все скучно, все однотипно. Я говорю, ну конечно. То есть скудность мышления, скудность воображения. А вот давайте представим себе следующее. Вот вам мотивация номер следующая. Возьмите себе за принцип прожить вот с сегодняшнего дня. Вот у нас там сейчас заканчивается, как говорится, наша Коляда начинается следующий, ну, целый год, который вы от равноденствия, равноденствия, все основные праздники. И помимо, поставьте себе за цель прожить год по славянским древневедическим праздникам. Вот просто распечатайте календарь, в интернете есть. Ну, я понимаю, что какие-то даты там не совпадают. Ну, плюс-минус, хотя бы вы начнете этим интересоваться и найдете источники, откалибруйтесь. Ну, уже очень много и общин разных публикует. Я сейчас не буду говорить, какие я рекомендую, какие нет. Ну, просто начните искать. Во-первых, для чего это надо? Ну, как минимум. Это просто я заметил к тому, что празднование праздника любого сводится, даже вот я в составе, я уже не знаю, я где-то насчитал, порядка там 25 или 30 сообществ, которые мне присылают там сообщения все, ну, с праздниками. Я говорю, а как вы празднуете будете? Ой, ну там это. Я говорю, ну так в чем тогда этот праздник для вас? Праздник, а слово празднование. То есть вы должны празднество внутри себя его вообще культивировать. Это в древности, это ведические, магические обряды, познание, соитие с богами, познание вообще с помощью ритуальных, с помощью свастических символов, с помощью, ну, там, питания, куча разных нюансов, которые есть. Это целый процесс, плюс и отдохнуть, повзаимодействовать. Не говоря уже о том, что выйти на новый уровень вашего ведического развития. Поэтому приучите себя, если вы кого-то с чем-то поздравляете, это не просто так, ну, типа, я поздравил там с равноденствием, класс, картиночку отправил, лайк поставил, все, супер. И к этому сводится. Я сделал опрос на одно равноденствие, я задал вопрос, вот там куча народу, я не поленился, там в разных пабликах, не буду говорить каких, которые писали, лайкали, там, поздравляем, я говорю, а как вы отметили? Они говорят, ну, там как-то после работы, вы сами себе лжете, получается, вы празднуете где, на каком уровне? То есть лжи не должно быть, вы действительно должны сами хотеть познать это, хотеть понять, что это очень важно, чтобы вот эти все празднования, они помогут вам восстановиться в культуре нашего народа. А без этого никак. Потому что бытность нашего народа строится на этом, ведические знания строятся на этом, календадар строится на этом, число Бог дает определенное значение. Но это все целое, вот, очень благодарен Народному славянскому радио за то, что вот каждый эфир, замечаете, ребята говорят там, сегодня у нас день такой, а еще у нас по древнеславянскому календарю вот такой-такой. Может быть, вы еще там, ну, кто-то запомнил, кто-то не запомнил, но оно на подкорке остается, там уже на 150-тысячный эфир, вы уже, по крайней мере, хотя бы месяцы запомните. Ну, это очень правильно с точки зрения ребят, они молодцы. А те, кто этого еще не сделал, хотя бы постарайтесь, почитайте, посмотрите, узнайте, что нужно. Если вы синхронизируетесь в этот момент лучше с природой, результат будет налицо. У вас энергии будет куча, осознаний будет куча и так далее и тому подобное. Следующее, то, что мы уже проработали. Не берите кредиты и деньги в долг, это всегда плохо заканчивается. Лучше накопите деньги на что-то действительно полезное и нужное. К сожалению, деструктивная система построена так, что люди с ведическими знаниями не имеют финансового благополучия. И как бы, ну, все сидят, но говорят, вот сейчас бы вырваться, сейчас мы вот все бы построили, но денег нету. И эта энергетическая кабала, эти эгрегоры, они захватывают, ну, естественно, к сожалению, лекции по эгрегорам и финансовому благополучию послушайте записи на Народном славянском радио или на моем YouTube-канале Александр Жаков. Поэтому просто смысл такой, вы забираете энергию и урода, не реализуете свое, ну, предназначение. А если вы идете по своему пути, по своей доле, вы четко знаете вектор своей судьбы, вы понимаете, вам всегда и род поможет, и пространство, вы сами себе создадите реальность. И это очень важно, потому что, ну, априори догма, вы должны понять, если вы делаете техники, они должны вам давать новый уровень. Вы делаете техники на протяжении работы с родом, и вам, у вас как это будет проявляться? Многие, вот очень часто я смотрю, люди пишут, я занимаюсь 10 лет с родом, и у меня там еще там непроработанные проблемы. Я говорю, я вообще это не понимаю, как это вообще возможно. То есть, если вы работаете с этим, либо у вас начинается понимание, как это решить, и тогда вы эти вопросы закрываете. Да, безусловно, мы можем ошибаться. Но если вы ошибаетесь системно, по 2, по 3, по 5, это уже серьезный диагноз кармический. Ну, делайте выводы и поймите, что иметь достаток, благосостояние – это нормально. Славянский мир всегда, вы вспомните, когда приезжали там купцы всякие заморские, послы, там цари или кто угодно приезжал на родину, может, кто-то читал, или в летописях, или уже разные сказители рассказывали. Наша земля всегда была благосостоятельной. И это нормально, если вы сейчас вернетесь. Поставьте себе за цель, визуализируйте себя в достатке. Это нормально. А если вы будете воевать с системой и обсуждать, и говорить, о, тот плохой, система плохая, страна плохая, еще раз, вы отдаете им энергию, вы отдаете им самое лучшее, забираете самое худшее. Запомните, кто еще не знает, я, наверное, сегодня еще упомяну об этом, древнеславянская буквица, на которой мы передаем первичные образы, вот эта матрица, квадрат, волшебность, 7 на 7, 49 буквиц, мы, кто еще не знает, почитайте, посмотрите, куча сказителей об этом рассказывает, и Вашка, и Данилов, и Станислав Жаров, в общем, куча народу об этом говорит. И научитесь, изучайте, познавайте буквицей, вы не просто говорите слова какие-то, научитесь говорить, читать и писать, научитесь программировать мир. Вы поймите, каждое свое слово, которое вы говорите, произносите, вы воссоздаете реальность. Запретите себе вообще что-то думать плохое. Думайте только о своем благосостоянии и достатке. И только через свои личные трансформации вы сможете построить общество. Поехали дальше. Правильное питание, я, наверное, тоже думаю, я сейчас никого не удивил. Старайтесь производство собственное делать или вообще огород. Максимально анализируйте хотя бы то, что вы покупаете. Продукты продуктовых магазинов. Вы скажете, мы живем в городе. Помните, да, город, горе рода и так далее. Не получается. Выбрали вы такой путь, воплотиться в городе или проходить вашу судьбу. Ваше право. Хотя бы научитесь взаимодействовать, заряжать пищу, активизировать ее, очищать продукты от пестицидов там. Вроде куча всяких вещей, а банально люди прочитали, просмотрели и забыли. То есть у вас должно это быть, мы есть то, что мы едим. Приучите себе есть высоковибрационную пищу. Вы должны до этого дойти. Иначе вы в том числе влияете на эгрегор всех здесь присутствующих и те, которые пытаются поменять общество, потому что мы как часть единого целого. Да, я понимаю, у кого-то это может быть болезненно, почитайте, посмотрите. Если не хватает знаний и пониманий, посмотрите, есть уже столько эфиров здесь на Славянском радио о питании. Я просто не знаю. Даже самый простой пример. Вы не считаете себя экспертом в чем-то. Не можете вы там убедить своего там знакомого, друга, родных, близких. Скиньте ссылку на Славянское радио, скажите, смотрите, скажите, рассказывал вот эти толковые вещи, говорит, послушай, давай обсудим. Реально, посмотрите, пища должна быть жизненная, живо там должна быть. Большинство даже не различает. Если вы каждый день не будете благодарить, благословлять пищу, взаимодействовать с ней, как вы начнете синхронизировать свое левое и правое полушарие, входить в состояние резонанса, активизировать верхние ваши чарные системы или чакры, так называемые, чтобы у вас искра божественная проходила, и вы начинали чувствовать энергию духа, которая есть в этой природной пищи. Это невозможно, если вы механически поел и побежал. Это целый процесс, когда люди уважали, ценили. Вы каждый раз должны понимать, что вы каждый день взаимодействуете с природой, с Богом, с Творцом, с познанием микромира, когда вы кушаете. Это должна быть целая трапеза, это магическое посвящение. Если вы это культивируете, вы будете понимать, что каждый этап вашей взаимодействие с пищей выводит вас на реально духовный уровень. Если вы будете думать, мыслить, вы научите себе мыслить, то есть когда вы будете сонастраиваться, хотите, читайте книги мудрых там людей, то есть вы будете сонастраиваться, считывать образ автора и выбирать его образ, и потом уже на базе сформируйте свой образ. И потом с каждым разом все больше и больше вы будете приходить к этому. И у вас не будет таких вопросов, сыроедение, вегетарианство или мясоедение, что там надо, не надо. Если вы сомневаетесь, потратьте свое время, делайте изыскание, а уже потом кого-то спрашивайте. Если вы действительно никого, не найдете ответа на вопрос, то уже спрашивайте. А так я смотрю, появляются комментарии людей, ну, как бы, да, кто-то новенький в теме. Но у него не хватает силы духа, он еще не пробудился, и он задает те же вопросы, и куча народу тратит на это энергии. Очевидные вещи, которые, хотя можно просто ссылаться, сказать, смотри, читай, делай, ну, и дальше человек прорабатывает. Ну, ладно, я, наверное, сейчас ни для кого не секрет скажу, что жить на природе, на земле, это круто, классно, замечательно. Ну ладно, ну нет у вас возможности построить дом. Ну хотя бы поставьте себе за цель, за миссию. Ну, может не сейчас, но через год, через два, через пять. За это воплощение. Вообще, построить родовое поселение или переехать, или ну хотя бы дачу иметь. Ну если у вас и миссии такой нету, ну как вы хотите что-то сделать в этом направлении? Ну хорошо, допустим, у вас нет этой миссии. У вас какая-то другая миссия. Вы там видитесь, вы общественник. Вы там хотите, или там очень классный весик, хотите классную какую-нибудь технологию, или в обществе какое-нибудь дело построить. Ну, тоже ваше право. Но что вам мешает общаться с теми же соседями, чтобы ваша жизненная энергетика была правильной, если люди между собой общаться будут, обмениваться опытом, разукрасят красивыми символами подъезд, они будут исписаны, непонятно что. Это же каждую секунду забирает вашу энергетику. Бабушки, которые обсуждают непонятно что и программируют эту реальность. Создайте реальность, в которой в вашем обществе, в пространстве не будет вещей, которые микросекундно будут забирать ваши эрги и энергии. Забирать единички вашей энергии. Вы должны копить ее, накапливать, потому что это все будет усиливать. Сделайте так, чтобы все люди помогали в вашем окружении эволюционировать вам самим и вы им. Через действия, через понимание, через помощь. Ну, это как обычные вещи. Дальше. Заведите нормальные отношения с противоположным полом. Ну, это я, наверное, не знаю, наверное, в принципе, ничего такого, как говорится, не сказал, но за целый год я посмотрел огромное количество тем, эфиров. Сейчас у людей появляется вот эта вообще классная затея, когда появляются эфиры, там, звездные половинки, вторые половинки, кармические партнеры. У меня даже было там несколько эфиров на эту тему. И люди задают вопрос, ой, что же мне делать, капец, я там с тем, не с тем. Ну, в первую очередь, вы уже крест начинаете ставить. Вы должны понять, что человек, которого вы избрали, это вы сами, это отражение, это ваша... Во-первых, отражение вас, на что вы заслуживаете, это суть. Ваша душа затребовала с душой другого человека, заключила энергетический контракт. Какой он бы ни был, страшный или непонятный. Но поверьте, вы это спроецировали для того, чтобы пойти выше, дальше, шире и интересней. Чем сложнее ситуация, тем быстрее она вас эволюционирует. Разберитесь с отношениями. Ну, уже столько всяких техник, технологий. А все начинают продолжать жаловаться. Поймите правильно, вы что думаете, что богов, там, их жены или мужья, у них конфликтов нету? Или там у богатырей Илья Муромца там не доконали, и он там не делал подвиги? Да реально будем смотреть, это жизненно-бытийские вещи, просто они на более высоких уровнях уже проходили. Так и вы почитайте, посмотрите. Ну, опять же, я не буду повторяться, у нас сейчас эфир не об этом. Почитайте заповеди богов, той же Лады, матушки, других богов. Там все это написано уже просто в деталях. Когда я вижу, что в обществе задаются очередные вопросы, ну, в этом направлении люди как бы в теме, они просто забывают, что вот эти вот догмы, которые есть, они уже есть, ими надо просто пользоваться. То есть, у нас должно переходить от количественной информации, которую мы постим, делаем, читаем, смотрим, качественной. Мы должны помочь и себе, и нашим близким, окружающему перестраиваться. И вот так вот один помогает другому, ну и так, знаете, друг друга подтягивает. Следующее. Не смотрите пустые, глупые фильмы. В интернете, вот по экранизации все просто заряжены. Вот там все вышло, ну надо же посмотреть. Поймите правильно, надо кому? Им или вам? Не тратьте на это время. Вы отдаете энергию, потенциал, вы засоряете свое сознание. Если вы четко знаете, для чего вы идете, что вы хотите. То есть вы идете на фильм или там знание какое-то, или смотрите какую-то информацию. Если у вас перед этим вы задали себе вопрос, я хочу познать, проработать вот это, вот это, вот это, вот это, Все. Тогда вопрос нет. Вы через фильм, через любую информацию вы получаете ответ. А если вы продолжаете, ну, условно, вы читаете книжки, там замечательное, там все прорабатываете, но при этом вы во время фильма потом начинаете корить, какие не все плохие, Голливуд плохой или кто-то там все плохие. И вы поддерживаете эту же систему, чтобы она продолжала. Ну, тут есть два варианта. Либо вы сами снимаете, делаете, становитесь YouTube видеоблогером каким-нибудь. То есть делаете что-то качественное. Либо вы действительно восхищаетесь. Если вы научитесь действительно восхищаться, именно искренне, то от этого, конечно, будет хороший результат. А если вы не умеете и не можете не расслабиться, не получить знания, опыт или как-то синтезировать, для чего вы это прошли, а просто прошли время, просто дали свою энергию, на какой качественный или количественный уровень вы можете выйти? И это проблема. Дальше. Делитесь своими мыслями, открытиями, информациями окружающего мира. То есть, развивая других, вы развиваетесь сами. Наши древние предки знали замечательную мудрость. Самое высокое, когда вы помогаете другому, тогда вы сами эволюционируете. И научитесь заводить дневник сновидений, дневник своих успехов, дневник осязаний. Кто еще не знает, ну, я, наверное, сейчас, может быть, для кого-то открытие сделаю, уже столько раз и на славянском радио, и не только там в разных общинах, объединениях, все говорят о теме рода. Я задаю такой простой вопрос. Ну, я говорю, классно, да, ребята, сколько вы занимаетесь родом? Столько-столько. А у вас есть родовая тетрадь? Чего? Родовая тетрадь? Кого? Ну, я говорю, а что, я что-то сказал такое непонятное? Ребята, приучите себя. Если у вас нету, вы же представитель рода. Ну, у вас так получилось. Деструктивные силы уничтожили, понятно, войны были, забрали историю. Ну, так значит, с сегодняшнего дня, если вам все подменили прошлое, надо вам вспомнить, научиться воссоздать это себя сейчас. Ну, напишите всех, опишите, нарисуйте древо, сделайте генограмму. Сейчас информация об этом валом. Уже начните писать истории. Как минимум, вы потом свой дневник родовых всех ваших взаимоотношений передадите своим детям, и они потом будут анализировать. Ага, так, родители вот это делали, те делали то, делали все. Для этого можно, ну, вот есть специалисты, ребята, вот, к примеру, те же Станислав Жаров, студии имени, разбирается, делает анализ. Да, ну, очень много Синельников, ребята, ну, очень много людей, которые это делают и доказывают. Приучитесь, вы скажите, а есть какие-то нормы, правила? Ну, пишите от себя. Сделайте то, что вы хотите своим потомкам передать. Поверьте, это кажется так, оно хоп, не успеешь оглянуться, у вас одни дети, вторые, потом внуки, правнуки. И это очень быстро происходит. Научитесь писать жизнь уже сейчас. И это очень интересно, потому что вы сами будете анализировать и получать ответы на множество вопросов. Род начинается с вас сейчас. Помогайте другим, если у вас есть такая возможность. Всегда одно действие может спасти чью-то жизнь. Но опять же, возвращаемся к вопросу передачи информации осознанности. У вас есть какое-то осознание. Неважно, начали вы читать буквы, узнали обалденнейший эфир на славянском радио. Вы хотите сейчас всех залюбить до смерти, как говорится. Передать кучу важнейшей информации о потопе, о спасении человечества, о трех лунах. А человек обычный дворник. Или он сейчас, явно на другой вибрационном уровне, он подумает, ну, сумасшедший. То есть вы посмотрите реально, насколько научитесь диагностировать, научитесь дипломатичным быть, научитесь своим примером так зажечь человека, своим поведением, что он сам вас просит, слушай, а расскажи что-то интересненькое, ну и так далее, и тому подобное. Ну, поверьте, вначале это кажется просто невероятным. Но потом это будет естественно. Но если вы начинаете отстаивать свои интересы, когда вас не воспринимают в обществе, вы делитесь, а говорят, ой, там богов не было никаких славянских, вообще буквицы нету ни одной книжки, забудь там, и вообще это все вымысел, или история о чем там, вообще мы жили все в лесу, поклонялись колесу, а историю нам на 17 веке французы передали, и если бы не они, мы вообще там, я не знаю. Я когда один мне профессор сказал, доктор, известнейший человек, просто светило, который мне сказал, говорит, да какое славянство, вы о чем? Слово «ура» вообще от турецкого пришло. Я там уже думаю, ну куда мы двигаемся? С этим не надо спорить, не надо давать свой потенциал. Нужно реально понимать, делать свое дело. Потом эта необузданность, эта гордыня, это эго, вот эти все программы, они все поуходят. Дальше. Если вы будете просто давать советы, когда, возможно, вы можете сделать, направить просто кому-то, или дать совет, или картинку выслать, или видео, или ролик, или книжкой поделиться, если вас просят, или вы чувствуете, что человек готов принять это, пожалуйста. Помните свои корни, историю народа, но я уже об этом говорил, и самое главное, прошлый опыт предков, не повторяйте их ошибок. Знаете, я вот сейчас долго-долго смотрю, рассуждаю, анализирую других сказителей, альтернативщиков, которые исследуют альтернативную историю и задаются датами, там был потоп, не был потоп, когда там была война, там то было, там метеорит упал, нас бомбанули сверху ядеркой, что там нету пирамид, еще что-то. Я вот задумался, у нас у каждого есть сумасшедший генетический потенциал. Мы настолько захламили себе сознание, когда мы начинаем чистить, вы начинаете копаться в своих прошлых жизнях, начинаете анализировать и начинаете, мало того, вначале это кажется бредом, картинками какой-то, но когда вы синхронизируете и дойдете до того, что вам реально надо будет понять хронологию, и вы сможете ее отследить и поймете, почему вы выбрали вообще это воплощение, я был очень сильно удивлен, когда я начал копаться и записывать даты своих прошлых воплощений, и потом нашел подтверждение этим всем вещам, и такое, ну, я был очень сильно удивлен. И это говорит о том, что если вы пробудитесь и вспомните свой личный опыт и свой личный и коллективный, потому что вы подключены к энергоинформационному полю, то вас никто не обманет. Вы будете знать истину. Она будет очевидна, безусловно. Вы можете брать опыт других альтернативных реальностей, и их очень много, параллельных измерений, делают ваше, но вы уже будете осознавать это. А если вы этого еще не осознаете, то, конечно же, вам будут подсовывать, или вы будете очень долго идти к этому процессу. То есть все делается правильно, и познается, и читается, но это долго. И в общей массе вы видите, ну уже вроде бы там сколько, я уже не знаю, сколько лет говорят о Тартарии. И все равно в обществе, ну, там огромный процент считает, что этого всего не было, эти карты все придуманы, и вообще забудем об этом. У нас все по-прежнему было так же, как и было. Ну, и это большая проблема, потому что остальные не хотят заниматься собой, переосмысливать опыт, и они на чистую монету воспринимают. Это даже не надо воспринимать мои слова или другие сказители. Надо делать собственное изыскание. И тогда слова сказителей и других это будет как, ну, опорная точка, но у вас будет свое мнение, возможно, вы можете опираться на слова сказителей или опыт, или книги, но у вас будет опыт, который будет синхронизирован с опытом Творца. Вы будете понимать, что вы говорите, и у вас уже будет ваш фундамент. А так очень часто задаю вопрос, вот смотрю, да, я говорю, а там, а кто, богов знаешь, там праздники, знаешь, да. А кто они, что они, за что они отвечают, какая специализация, какой энергии, какой спектр, когда они жили, в каких они чертогах, что они делали, как ты это вообще проявляешь, все, замолкли. Давайте мы будем специализированно разбираться во всех вопросах, чтобы понимать, как мы можем улучшить нашу жизнь и реально углубляться. Ну то есть, если вы уже что-то, ваша какая-то тема заинтересовала, углубляйте. Я напомню, что в славянском мире люди разбирались во всех направлениях, хоть, ну, хотя бы базовые поверхностные знания нужны. А то я тоже сталкиваюсь с тем, что ай, зачем мне там математика, к примеру, если я там гуманитарий. Ну, поверьте, кто еще не знает, численная система, она нужна, она есть везде, весь мир. Число Бог строит пространство реальности. И те знания нужны, и те знания нужны, и рациональные, и эмоциональные. Левое, правое полушарие, плюс-минус, мужское, женское, это нормально. Поэтому развивайтесь всесторонне. Как вы знаете, я думаю, сейчас ни для кого я не открою, ничто не украшает человека, как дружба с собственной головой. Когда вы решает все в нашей жизни, решают связи, нейронные связи, хорошие нейронные связи. И вот когда вы пробудитесь, ваш потенциал мозга существенно вырастет, вот вы по-честному скажете, целый год прошел, что я сделал? Я реально остановился или я что-то познал? Я узнал хотя бы, я не знаю, хоть одну буквицу, расширил ее до размера Вселенной, начал что-то видеть, ощущать, слышать более глубже взаимодействие с природой. У меня я излечил какие-то родовые болезни, или проработал родовые проблемы, или увеличил достаток. Ну, то есть должен быть реальный рост. А так получается, мы говорим, а уровень жизни-то не лучше. Или количество последователей существенно, они должны в геометрической прогрессии расти. Посмотрите, ну, реальности в глаза. Изучайте новые технологии, в том числе информационные. Но не надо говорить, что это все плохо. Для того, чтобы мы перешли к тому же Вайтмана или Вайтмара строению, мы должны пройти опыт. Но опыт предков, он есть. В технократию не надо уходить. Но если вы не будете понимать, что это должно быть параллельно, ну, я не, конечно, мне не очень нравится пример опыта атлантов, но если говорить о трех этапах их развития, очень много интересных технологий, которые всплываются. Ну, к сожалению, гиперборейские технологии зачищены или там надо с аквалангом нырять, чтобы сейчас что-то найти. Ну, глубоко. То атлантические технологии как-то еще проявляются по миру, раскиданы. То есть мы можем хотя бы пощупать, посмотреть, потрогать. Ну, или представители одной цивилизации были по всему миру, поэтому я думаю, я сейчас ни для кого не секрет рассказываю. Развивайте свою духовность и думайте о том, что вы передадите своим детям и внукам. Вот очень часто многие задают вопрос, вот, а когда там поменяется? Ребята, вот вам сразу вопрос, а сколько вы в день визуализируете, медитируете о здоровом обществе, о здоровой вашей семье, о здоровых родных и близких, о том, что у вас получится ваши планы, что вы дойдете до своей цели? Сколько вы вообще медитируете, познаете свой мир, свою реальность? Познаете, что у вас будет успешное общество, что у вас будет вообще, вы построите общество, ну, допустим, хотя бы даже по тому же копному праву, когда вы будете уважать своих окружающих в селении или в городе, или в районе, и вы будете понимать, и вы будете уважать тех правителей. Когда, ну, сколько вы энергии этому тратите? Я, ну, приводил несколько примеров на практическом опыте, когда люди просили там сделать ту или иную трансформацию в обществе, там, сделать там ремонт дорог, асфальтов. Я говорю, вот смотрите, давайте мы сейчас берем, ничего не делаем. То есть мы начинаем визуализировать, простраивать реальность в пространстве, накачивать энергию, ту событийность, и проявляется это ни с того ни с сего, там, за 30-40 лет в месте, в котором никогда не делали дорогу, людям просто не захотелось сделать дорогу. Потом убраться, потом поставить мусорники и так далее и тому подобное. Таких примеров было очень много. Ну, это я, конечно, самый банальный пример привел, но тем не менее, если вы не вкладываете энергию в реальный новый мир, который вы хотите создать сами, ну, это вопрос очень такой интересный. А кто будет делать субботник? Кто будет реально восстанавливать артели? Кто будет восстанавливать экологию страны? Все думают, ну, как бы плохо, да, ужасно. Ребята, да, уже плохо, и это очень плохо, но каждый день увеличивается. Нам надо реально каждый день уже встать и понять, что сила духа у вас должна проявиться у всех тех слушателей. Хоть каждый день приучите себя, хоть 3 бумажки в день выкиньте, сделайте что-то и других заражайте этим своим примером. Поверьте, и это будет заразительно. Потому что, ну, уже если мы это делать не будем, мы ждать, когда придет какой-нибудь там очередной Спартак или Пугачев там, или еще кто-нибудь. Ну, не будет такого. Давайте будем реально смотреть на вещи. Может, точечные какие-то моменты будут, но нам-то надо решать это вопросы в своем городе, в своем селении, в своем районе. Уже сейчас, а не непонятно когда. Ищите единомышленников, заводите новые знакомства. Постарайтесь искать людей по интересам, развиваться. Если у вас нет реально 7-12 человек, которые вас поддерживают, во-первых, они не аккумулируют ваше духовное развитие, и, естественно, вы не растете. Ну, и тут очень тяжело. Вам надо реально делиться знаниями. Пусть они вам будут давать обратную связь тоже. И тогда у вас будет синергия. Это можно делать на работе. Это можно делать помимо работы. Но поверьте, вы настолько заняты своей жизнью, рабочим пространством, вам настолько отвлекли. У вас нет времени, вы устаете, отдаете свой потенциал. У вас нет реального роста. Ваше общество здравомыслящих людей не растет. И это печально. Поддерживайте местного производителя. Научитесь покупать, приобретать. Ну, вот я уже неоднократно говорил, да не только я говорил, есть очень много сейчас производителей этноодежды, этно, натуральных продуктов. Это все есть. В чем проблема? Поставьте себе за цель какие-то обережные вещи покупать. Просто элементарные вещи, которые смогут перестроить. Скажите, ну, еще, к сожалению, не делают красивую мебель, там, условно, с там, какой-нибудь резьблением, свастикой или еще чем-то. Ну, отлично, может, кто-то этим сейчас станет заниматься. Вот прямо сейчас, после эфира. Подумай, классная идея. Я специально делаю эфир «Бизнес хорошей кармы». Послушайте в записи. Для того, чтобы понять, что, ребята, если этого нету сейчас, это значит повод на эту нишу потом занять, потому что ниша должна перестроиться. Уже не будет такого потребления, типа ради ВВП работаем, откопаем от сегодня до забора. Ну, неправильный этот подход. Стратегия должна быть другая. Исследуйте местных, посещайте места силы, приучите себя ездить на энергетические места силы. Ну, во-первых, для восстановления своего здоровья, для подпитки. Ну, если вам не нравится там, или вам далеко до капища, или вы не знаете, где они находятся, ну, есть интернет, и это можно найти. Ну, или хотя бы создайте свое какое-то самое маленькое место силы, условно, в которое вы приходите, там, маленький парк какой-то, и вам, вы заряжаете сами, вы сами будете взаимодействовать. Это же для вас, для вашего здоровья, для вашего настроения. Если вы этого не будете делать, ну, раньше было такое понятие, как детинцы маленькие были, есть общественные были. Но если, к сожалению, этого сейчас нету, так создайте. В чем проблема? Помогайте от души безвозмездно, отдавайте энергию, она всегда возвращается. Не просите помощи, не ждите, там, что вот я сейчас там помогу, а они вот такие неблагодарные. Вы поймите правильно, что кому-то надо больше времени на познание, кому-то надо меньше времени на познание. Вы просто делаете свое дело и делаете его с любовью. Любовь, вот просто многие говорят, любовь, люди Бога верят. Ну, все понятно, все, закончили. Это постоянная эволюция во всем, в микро, в макро мире, в астрологическом, в нумерологическом, в семейном, в каком угодно. Это множественный вариант. Если вы познаете любовь во всех его аспектах, то поверьте, вам не надо будет объяснять, вы уже сами будете этим состоянием. В вашем только присутствии люди будут пробуждаться, исцеляться. Даже вам не надо ничего будет говорить. И это факт. Если вы будете жить по солнцу, то все будет хорошо. Ну, я, наверное, сейчас уже ни для кого не секрет скажу, что я люди, которые жили по славянским праздникам, по вращению солнца и соблюдали ритмы, циклы, у них было, как говорится, все хорошо. Те, которые живут непонятно как, они извращенцы. Ну и потому что нет вращения, извращение солнца. Ну, вы скажете, ну это хороший, прикольный термин. Да нет же, люди пару лет назад получили Нобелевскую премию о циркадных биоритмах, доказали, что мы живем по циклу солнца, все. И наш организм живет по этому. Если вы не можете это делать, потому что ваш стиль жизни, ну так не позволяет, ну как минимум живите для своего здоровья, потому что если вы не будете жить по циклам солнца, ну если вы будете, к примеру, ложиться 12 час в 2 ночи, то вы себе угробите быстрее тело, организм. Я понимаю, что многие там зачитываются или там еще что-то делают. Ну, постарайтесь понять, что этим образом жизни вы влияете на общество. Этим образом жизни вы влияете на познание. Это то, что было. И что же делать коротко для того, чтобы перейти к вопросам на ответ и ответам на вопросы? Что же нужно с этим всем делать для того, чтобы все-таки построить это? Очень просто. Опять же, мы берем нашу древнеславянскую буквицу, 49 значений, в каждом значении 49 значений, итого в каждом бесконечном. И вот если вы будете прорабатывать каждый образ, эта матрица внутри есть. Ответ на вопрос, что нужно делать. Проработай все внутренние в себе матрицу, исцели себе правильную речь, правильное понимание, правильное мировосприятие. Углубись в эти знания, все станет на свои места. То есть, первое, готовность жить. Понятное дело, тут можно об этом еще 1000 эфиров и еще целых несколько книг написать. Но очень коротко, будьте готовы к вызову, к жизни. Бережно относитесь к тем вещам, к своей жизни, к своим родным, близким, к своей работе, к своему выбору, к своему здоровью. Повышайте важность. Я сейчас просто по буквице такую микротранскрипцию делаю. Не обязательно именно этим образной конструкцией, но приблизительно вот так оно идет в потоке. Должна быть у вас важность того, что вы делаете, инвестируйте в это. Не отвлекайтесь на 1000 проектов, на 1000 мыслей. Старайтесь уметь глаголить, говорить, направлять, двигаться в сторону этого, того, к чему вы идете. До вас появится добролюбие, добро. Вы будете приумножать вот это благость. Это. И научитесь это делать. У вас должен быть каждый день, ежедневно. Вообще, если вам зададут вопрос, а как у тебя, там, что у тебя нового, вы должны ответить как минимум тебе за один день или за последний час. То есть у вас за целый час должно быть такое накопление добра и радости, что вы должны понять, это естественный процесс. Вы находитесь в состоянии «я есть творец», «я есть все единое сущее», сливаться надо, синхронизироваться. Думайте, а как быть вот тем или иным божеством? Настраивайтесь на него, пытайтесь познать, брать его частотные характеристики, познавайте, распаковывайте, потому что можно астрологически, нумерологически узнать, какого вы чертога, где какие у вас покровители, что у вас движет и идет. Если вы будете более специализированно работать в той ветке, от которой вы пришли, потому что вы уже знаете свои дату рождения, имя, фамилия, отчество, вы от этого можете дальше понять. У вас появляется живучесть, вы жизненно начинаете радоваться, вы будете гибки, понятное дело, будете подстраиваться, разные знания будете систематизировать. Жизнь, она же многообразна. Она многопроявлена, и поэтому у вас появится четкая устойчивость мира. Вы не будете сомневаться. Вы будете, ну, есть сомнения, хорошо, проверил, осознал, понял, довел это знание до истинного. И у вас тогда появляется равновесие. Вы сможете соединять любую информацию, мужское и женское, инь-янь. Вот это вот состояние рода проявится через что? Искренность. Вы сможете это делать на космическом уровне. Вы должны говорить искренне и думать искренне на всех уровнях, потому что ваша мысль влияет на ваш внутренний мир, на ваши органы, на людей, на пространство, на всю реальность. Вы должны формировать общинность, вы должны формировать понимание примера того, что вы являетесь частью Творца, вы являетесь частью общества, вы являетесь частью. Вы вообще реально гордитесь собой, если бы со стороны вас размножить и посмотреть такое вот общество, таких как вы. Хорошее это общество или нет? То есть надо проработать и развивать гордость себе. Понятное дело, через бдительность, через ладование, любовь в себе, людские качества, взаимоотношения. Нужно развивать мыслительные процессы. Медитировать, мыслить, думать. Медитировать – это не просто там сидеть в славянской системе, заметьте, ну что-то сложно воспринимается как-то. Илья Муромец, который там сидит закрытый в пещере. Ну, только Иванушка дурачок на печи медитировал 30 лет и 3 года, и потом силой мысли у него там и щука начала говорить. Ну, в принципе, это нормальное явление. И ездит и печка, все, ну реально. Мышление происходило через созидательную деятельность. Вы можете ехать, мыслить, думать. Это и есть медитация, это состояние, когда вы в балансированном, гармоничном состоянии. Вы получаете ответы от пространства. Вы чисто думаете, причем мыслите, размышлять, это разные термины и понятия, но мы сейчас идем к тому, что вы должны делать. Вы должны уважать род и анализировать, что было у ваших предков, какие на вас программы влияют, почему это ваше проявление мужского или женского. Делайте диагностику, если вы не знаете, разберитесь с этим. Узнайте, откуда вы получили те или иные качества или наработки, улучшите какие-то и проработайте негативные. Конечно же, у вас появится озаренный. Вы соединитесь с образом понимания Бога и того, кого вообще, кем вы хотите стать. У вас появится четкий практический опыт жизни. А то получается, чем вам поделиться? Вот если вам одним предложением, сами себе можете ответить, в чем ваш практический опыт, или на чем вы специализируетесь, или куда вы идете, или какая у вас цель, миссия. Какой у вас результат? Что вы изрекаете? Что вы речете? Какая у вас реальная целостность жизни? Какая у вас форма познания? Какие слова вы говорите? Вы вообще отслеживаете свою речь? Смотрите, насколько она красива? Есть ли слова-паразиты? Хотите вы глубину речи изучать? Старайтесь думать. Я напоминаю, что кто не знает, у нас же можно учиться постоянно, даже книжки не надо читать, мы просто берем принцип двукоряди, мы читаем слева направо, а воспринимаем текст справа налево. Если вы одновременно будете читать то, что или говорите, то, что вы говорите, и пытаться сейчас транскрипцию делать, как будто вы читаете справа налево, вы одновременно левое и правое полушарие вводите в состояние такого катарсиса, и вы выходите в объемное восприятие мира. Или вы идете, или просто читаете книгу и начинаете думать так, а почему это слово так, а как оно так, а как, почему, как в древности, как наши предки. И вы начинаете перепроверять всю информацию через трудолюбие. Вы начинаете творить, вы начинаете быть творцом. Конечно же, вы призываете, вы становитесь призывом, примером через сердечность, через раскрытие своего сердца. У вас проявляется устойчивое чувство знания. У нас раскрывается наше вот ок, вот это вот самое-самое сокровенное внутри, доступ к нашей душе. Конечно же, через благородство, через хозяйственность, так называемая вот эта вот благость, которая дает нам буквица херь, гармонию, оно раскрывает мировое равновесие. Вы должны научиться этому. Мало того, раскрывая свою харизму, нести ответственность вообще за свои слова и действия. А вы реально несете ответственность за дом, за жильцов, за окружение. Вы же можете повлиять на мусор в подъезде, на, к примеру, написать там объявление какое-то, не мусорить, не знаю, собирайте батарейки, лампочки там. Вы это можете. Вы скажете, ну, езжай, там дворник не имеет. Что, мусор сортировать, предложить людям сортировать несколько отходов или сделать какую-то переработку, или сделать какой-то микросубботник. Вы это не в ответе? Или не в ответе предложить людям в бювете, ну, поставить фильтр или сделать самим фильтр или что-то придумать, чтобы ваше окружение и ваши родные близкие были здоровы, вы в этом не в ответе. Поставьте себе цель. У каждого должна быть цель. За год я достигну этого. Мой род достигнет этого. Я помогу своим детям, внукам достичь вот этого, помочь в этом, проконтролировать, поддержать. Вы должны быть честны с самим собой. А то получается, как бы всем все понятно, но мы на старом уровне, ну как-то оно там дойдет. Вы должны понять, что честность проявляется в том, если вы познаетесь, вы должны фиксировать этот рост. Должно быть качественное, не количественное, а количество приводит в качество. Вы читаете, смотрите, и вы приходите вот действительно к качественному скачку такому. Вы должны понять, вот год прошел, вот что, вот вы слушали, я уже не знаю, сколько там эфиров радио, и что? У вас широта взгляда в буквицах, помните, ша, то есть она расходится, широта взгляда у вас появилась по всем направлениям. Вы отстаиваете, защищаете интересы. У вас проявляется разнообразие. Вы должны научиться этому, понятное дело, через надежность. Вы должны иметь четкое понимание надежной информации, проверять ее, делать, двигаться. Мотивировать других людей, перепроверять информацию. Да, вы можете повлиять разными словами даже на продавцов в магазине, обычным диалогом. Не говоря уже о том, формировании традиций. Вы говорите, ой, нету в моем городе, никто не празднует праздник. Там, неважно, допустим, Коляда, вот сейчас все будут праздновать Новый год. А вы празднуете Митище. В чем проблема? Если не знаете, что это за праздник, почитайте в интернете, ну хотя бы. Или спросите у Алексея Орлова, скажет. Ну и так далее. Поэтому есть очень много вещей, которые вы можете сделать. Учитесь безупречно. Через что? Ну, буквица «Ять» очень классно показывает. Это вот божественная взаимосвязь земного и небесного. Это взаимосвязь волшебства в вашей жизни. Вот реально должно быть вообще. Вы не понимаете, блин, непонятно, как эти люди, клиенты, получаются там, песни пишутся, там, не знаю, стихи, книги, вышиванки делаются, да что угодно. Вы реально должны понять, даже если вы юрист, вы делаете что-то такое уникальное, что в вашей жизни будет волшебство, вы будете творить это. Вы должны научиться быть уникальным, при этом быть в единстве, понимать, что вы делаете что-то очень большое и важное для общества, для пространства. Если у вас не будет ради кого, ради чего этого делать, но это очень тяжело. Старайтесь развивать свою эрудированность. Вы думаете, что вот это предел ваших мечтаний? Ну, к примеру, посмотрите огромное количество людей. Пытайтесь развить себе ясновидение, сослышание, ясночувствование, сознание. Ну или, к примеру, вот тоже, пример, степень уровня способностей. Ребята кубики и рубики собирают за 1.5 секунды. И это возможно. Представляете, сколько процессов за секунду происходит у человека в голове, которые он собирает это. А это мышление. А если вы не знаете, некоторые ребята развивают мышление через матрицу 8x8, играют в шахматы. В древности богатыри играли в шахматы, витязи играли в шахматы, не только там кулаками и этими мечами. Это целый процесс. Ну, если не можете в этом направлении делать, ну, есть очень много других техник, помогающих развить вас, вашу эрудированность. Вам надо постоянно сиять и развивать глубину личности. Если вы углубитесь в понимание этого, то тогда, конечно же, вы научитесь делать шедевры. Научитесь делать всю вашу деятельность действительно шедевр, что вот это вот, знаете, как вот эталон. Сейчас эталон, там, ну, к примеру, машины Тесла, и все. Вот Тесла – это эталон. Потому что он там делал это. А почему? Есть куча разных направлений, в которых нету еще эталонов. Ну, нету их, просто нету, потому что они забыты, недоделаны или обществом не специально исключены из общества, из пространства, потому что это не угодно. И для этого вам нужно научиться учиться. В предыдущий эфир я рассказывал о том, как запоминать информацию, как запоминать скорочтение, огромные массивы информации, как считывать информацию. Вы должны научиться постоянно получать информацию в потоке, чтобы вы сами себе что-то новое постоянно узнавали. Нет ограничений в знаниях, навыках и в росте. Их нету, просто нету. И тогда у вас произойдет отказ от лишнего. Вы четко будете понимать, вот, что вам не надо, что вы уже прошли. Вам уже не надо возвращаться в старый опыт, общаться с людьми, которые вас не развивают, общаться и делать действия, которые не приводят к вашему эволюционному росту. И тогда вы становитесь духовными. И тогда вы влияете на общество через вашу силу духа. И эта сила духа позволяет уважать природу матушку, ценить ее, находясь в гармонии. И, конечно же, вы будете радостны. А если радость вы будете нести, поверьте, вот очень классный пример, это когда вы дарите подарки. А подарок, дар, слово «дар», если мы читаем справа налево, то получается рад. Вы радуетесь этому. Научитесь радоваться, то есть дарить подарки другим людям, чтобы они тоже радовались. Через то, что вы находитесь, двигаетесь, творите, вы, люди будут на вас смотреть, восхищаться, приводить вам пример, и ваши дети будут приводить вас пример. Или вы будете приводить пример своего мужа, жену, родственников. Это же прекрасно. И вы захотите тоже чему-то научиться. И как последняя квинтэссенция, вам нужно научиться преображению, научиться управлять временем, научиться магии хронокинеза. Вы должны научиться быть творцом, потому что творец уже видит, у него нет времени, он видит все одновременно и в прошлом, будущем, и настоящем, и все возможные варианты развития. А вы реально знаете вариант развития, как у вас неделя пройдет? Или как вы вообще день завтра проживете? У вас один вариант, а может быть их тысяча. Может, вам не надо завтра идти на работу и делать, вам что-то другое надо. Есть, может, что-то очень более важное. Или в этот день, помимо вашей работы, нужно сделать какую-то технику или подготовиться к практике, или вообще завтра родовой день важный. И вам надо действительно подготовиться к этому. Вообще, я не знаю, может, прочитаете про что-то умное, и как вообще может повлиять на вашу жизнь, там, Спиридон Солнцеворот или еще что-то. Зачем это вообще вам надо? А может быть, это вам вскроет вашу родовую память, именно этот шаг, ключ, ответ на вопрос, который поможет вам пробудиться и идти на пути истины. Поверьте, самым главным правилом формирования истины нашего общества заключается ваша ответственность за свои слова, действия и поступки. Если вы научитесь читать мир, синхронизироваться с Творцом в лучшем понимании того, что он хотел создать в этом миру, и понимать, уважать других, и научиться писать мир таким, каким вы его хотите, истинным, красивым, здравомыслящим, ради чего мы создаем эти эфиры, делимся знаниями, пониманием, помогаем друг другу. И уметь говорить, формировать реальность и создавать ее на всех уровнях проявленности, то тогда наше общество будет красивым, замечательным и великолепным. Мы истинно научимся любить. Сейчас мы только учимся этому, но сейчас очень важно перейти от количества к качеству и понять, что мы действительно можем многое. Посмотрите, во время Великой Отечественной войны за несколько лет великое государство смогло выйти на существенные уровни и побороть врага, потому что в этот момент пробудилась сила духа. Я думаю, что за несколько лет плодотворной работы слушателей, единомышленников, подписчиков, соратников одновременно мы можем сделать то же самое. И я более чем уверен, мы сможем это сделать, если с сегодняшнего дня мы будем это выполнять. И не надо ждать еще одного года, просто подводить итоги и ждать, ну там запустят 5G или нет. Этого просто не произойдет, потому что количество здравомыслящих людей перевалит количество людей, которые управляют, и они ведомы. Поэтому я хочу закончить свое повествование такой идеей. Пробуждайте свой дух. И если вы начнете пробуждать его, вы сможете управлять реальностью. Все? Да. Красавчик, молодец. Благодарю. Ну что ж, благодарю, очень свежо, очень интересно. Я надеюсь, что кто-то для себя что-то интересное из твоего повествования взял, даже, может быть, тут скажет, ну, я все это уже слышал, ничего нового для меня не сказал. Но посмотрите с другой стороны. Иногда вот кажется, что об одном и том же говорим, а вот бабац, там что-то такое прилетело. О, а вот об этом я не задумывался. У нас много разных направлений существует. Ну, например, вот известно, что кто-то может направлять куда-то, кто-то может о чем-то рассказывать, кто-то может исправлять, кто-то обучать. Потому что у нас существует несколько направлений познания. Первое, что необходимо сделать, это вот просто с этим столкнуться. Ну, например, услышать, увидеть. Второе, когда вы уже услышали, увидели, вот как-то почувствовали, да, это надо принять. Если вы это не примете, то вы тогда понять не сможете. Ну и четвертое – это уже научиться чему-либо из того, что вы услышали, вы почувствовали, приняли, познали. Но для чего все это делается? Для того, чтобы творить. Поэтому если вам кажется, что человек говорит какие-то общие фразы, общие слова, это еще не говорит о том, что человек этот встретился случайно на вашем пути. Хотя у нас все по случаю, все получу, да, вот пересекается. Не просто так он встретился. Видимо, где-то что-то вот надо было вам дополнительно познать, может быть, на что-то обратить внимание. А если мы себя считаем какими-то крутышками уже, что вот у нас все круто, мы круче тучи и так далее и тому подобное, но очень часто мы пропускаем что-то важное в нашей жизни, ибо встреча даже с маленькой букашкой может перевернуть нашу всю жизнь. А вот когда мы смотрим на гору, рядом с которой находимся, ну, смотрим и смотрим, она вообще никак нас не влияет. Так что большое и малое – это все относительно нашей жизни. И на все стоит обращать внимание. Если вы кого-то слышите, значит, вам это для чего-то было надо. Ну что ж, напоминаю, что во второй части мы с вами будем уже рассматривать вопросы, реплики, комментарии, которые поступают в наш чат Народного славянского радио на нашем сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. И также у нас на канале в Ютубе. youtube.com/косая черточка. Который называется «Славрадио», тоже «Славрадио», одним словом. Не перепутайте нас с другими каналами, коих появляется много. С одной стороны, с радостью это все воспринимаю, с другой стороны, с некой настороженностью. Какая-то как будто мода пошла, что вот прям начинает копировать что-то. Ну так ладно, кто-то копирует с толком, кто-то копирует ради денег. Посмотрим, время все покажет, все будет расставлено в свои места. Итак, за пультом у нас Евгений Роденко. Светлана Большакова следила за чатом, принимала ваши вопросы. И, Евгений, сейчас поставь нам, пожалуйста, отбивочку, чтобы ко второй части перейти. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 24 декабря 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. В виртуальной студии нахожусь Алексей Орлов, Александр Жарков. Мы говорим про планирование будущего или как поменять реальность. Кстати, Александр, мы уже долгое время не называем по одному из жреческих календарей, потому что было очень много вопросов, и очень много было непоняток, а воспринимают, как будто какие-то сектанты там пришли, что-то продавливают. Вот. А так вообще, да, в свое время мы называли много различных вариантов, в том числе и больше всего, чаще всего мы называли даты по жреческому календарю. Ну вот, поскольку... Да, но было классно, согласен, но вот чтобы не вызывать какие-то первичные отторжения, потому что ибо как тебя воспринимают по одежке, так и тебе и думают. Это потом только начинают смотреть на твои какие-то качества, на ум, на содержание и на много чего остальное. А сначала по одежке. Незнакомое слово, все. Все, мы тебя слушать не хотим, слово незнакомо, сектант там какой-нибудь, идиот какой-нибудь, ну, понятно, дур, да, ну и так далее. Поэтому вот эти слова мы перестали употреблять, ибо тот, кто желает что-либо познать, какие были круголеты, колодары, колоходы и прочее, почему одни вот, например, там от весны начались, другие от осени, кто-то от Коляды, вот тот найдет, это сейчас информация огромное количество, и где-то даже с нашей помощью, а где-то и без нашей помощи в большом количестве уже существует, да и существовало до появления Народного славянского радио. И вот это вот планирование будущего или как поменять реальность, сегодняшняя тема, очень хорошо ложится на то, что происходит сейчас. Колядная неделя, друзья, началась, коляды. Кто-то отмечал уже вчера, кто-то вчера на сегодня, кто-то сегодня на завтра, а кто-то еще и до самого-самого вот туда будет отмечать. Так что вот колядная неделя – это интересный момент, когда солнышко наше пошло в рост, когда увеличился день на воробьиный скок. Это означает, что пора вот подводить итоги и думать о том, а что же у нас будет дальше. Вот планирование будущего как раз нам подходит. Ну что ж, переходим ко второй части. Напоминаю, в виртуальной студии Алексей Орлов и Александр Жарков, Светлана Большакова следит за чатом и Генера Денко за пультом. Первый вопрос пришел от медоеда Барсука. Напоминаю, что этот вопрос был из Ютуба. youtube.com/славрадио. Славрадио латиницей. Вернее, даже так, это реплика, скорее всего, не вопрос. Как движущая сила поутру вставать на зарядку или куда-либо позволяет и помогает хотя бы в паре, тогда тобою движет чувство ответственности перед соучастником, который тебя ждет у порога. То бишь он намекает на то, что а давайте-ка вот парами заниматься, договорились. Ну, кто-то если встал и пришел, то подвести человека уже нельзя. Как ты относишься к такому, что давайте парами, группами заниматься? Я был вообще удивлен, когда одной из сейчас самых в интернете в мире крутейших концепций, самых дорогих коучинговых, тренинговых стратегий, вот, ну там психологи, даже есть какая-то такая аналитика, есть о том, что это называется, как говорится, ну мы это называем соратничество, поддержка, когда один другого помогает, поддерживает. В обществе это так называется brotherhood на английском, то есть поддержка близлежащего товарища, или в некоторых терминах сейчас используется ангелотерапия. Однозначно надо вместе объединяться и пытаться даже на пробежку идти или там что-то делать вместе. Это однозначно правильно. Хорошо. Идем дальше. Кстати, здесь реплика появилась о том, что вот одному-то новое, а другому неизвестно. Я напоминаю, что Народное славянское радио не является школой. Это в школе идет курс, когда вот ученики пришли, первый раз пошли, второй, третий, ну или там курс какой-то или семестр. Понятно, от чего начинаем, куда движемся. А на радио каждый день кто-то приходит новый, кто-то уже что-то познал, пошел дальше. Поэтому делайте на это сноски и скидки. А не мерите всех по своему уровню. Если вы уже крутой до невозможности, то не забывайте, кто-то сюда пришел, и некоторые слова только-только он сейчас познает, а он пришел только сейчас. Это вы уже так продвинулись далеко. Вот это вот надо помнить. Идем дальше. Медоед Барсук. Что сразу рубит на корню попытки менять реальность? Чего ни в коем случае не делать, либо перестать делать, чтобы начать гнуть реальность под себя? И как же в обратном направлении? Что необходимо делать обязательно для успешного изменения реальности? Или можно чуть-чуть того, чуть-чуть этого, и все попрет? Итак, первый вопрос. Что сразу рубит на корню попытки менять реальность? Потому что мы живем по реальности чужой. Мы живем по реальности явно не здравомыслящего народа, нации или общих семейных ценностей или традиций развития природы. Мы используем тоже электричество, которое далеко не альтернативное. Мы живем и продолжаем инвестировать в то, что ничего ж такого нету. Пока не появились атмосферные или какой-нибудь там эфирные двигатели и так далее. И мы продолжаем эту реальность в каждом направлении своей жизни. То есть если мы начнем инвестировать в реальность или стараться максимально, ну, начать с простого, я уже говорил в течение эфира, делать по каждой сфере жизни, превратить, используя знания, навыков наших предков, здравомыслие собственное, то наша жизнь автоматически поменяется. Не инвестировать в то, что нам навязывают, а думать своей головой и совестью. Кстати, вот здесь слово «альтернативность» я бы убрал наоборот в сторону. Потому что вот здесь наоборот получается. Если мы возвращаемся к природному получению, ну, то есть той энергии, да, той силы, то это вот нормально. Ну, это просто вот сейчас это еще так пока что это называется альтернативно. Мне вообще, кстати, понравился термин. Я не знаю, кто-то сказал в интернете, сейчас уже такое количество альтернативной информации, что современная наука скоро станет альтернативной. Ну да. Вот я себе представляю, представляете, электрический скат, например, сидит так и динамо-машину крутит и думает, сейчас я тут накручу себе, заряжу аккумулятор и как дам вам всем. Нет, он что-то ничего не крутит, вот у него все происходит естественным образом, какой-то там угорь электрический или что-то еще. Да вот оно само происходит и нормально. То же самое движение всех животных, живых существ, оно происходит без каких-либо вот этих вот выхлопов бензина и что-то еще. Молнии почему-то там шаровые могут образовываться, перемещаться, да и кое-кто летает при помощи чего-то такого пока непонятного, а может быть скрытого, забытого. Так что альтернативно это сейчас, это альтернатива выживанию нашему, вот какая-то такая существование. А вот у нас пора, мне кажется, переходить уже на реальность, на естество. Второй вопрос. Чего ни в коем случае не делать, либо перестать делать, чтобы начать гнуть реальность под себя, задает Медведь Барсук. Ну, опять же, вы можете менять работу супруга в религии, но пока вы не изменитесь внутри, вы будете привлекать тех же людей, те же обстоятельства. То есть реально надо посмотреть, если ваш сейчас текущая реальность вам не нравится, ну, не надо делать те же мысли, те же действия, те же поступки. Надо подумать, какую реальность вы хотите, и ее менять своим сознанием. Единственное, что вот я с медоедом здесь не очень согласен, гнуть реальность под себя. Если это настоящая реальность, естество, то гнуть ее под себя смысла нет, надо в нее войти. Естество – это то, что вас не разрушит. А если вы естество начинаете гнуть под свое представление искривленное, то тогда вы разрушите себя. Ибо естество разрушить невозможно, оно больше вас, вы в нем породились. Вы в нем существуете. Представляете, вот под свою там глупость какую-то. Мне представилось, что я должен ходить на голове. И вот я сейчас все, весь мир буду под себя переворачивать, чтобы мне удобнее было ходить на голове. Тем самым, чтобы вот вверху была опора, ну и прочее, прочее. То есть, ну вот что у нас из этого получится. Идем дальше. Третий вопрос. И как же в обратном направлении? Что необходимо делать обязательно для успешного изменения реальности? Опять вот изменение реальности. Ну, я уже сказал, поменять все сферы жизни, питание, жилье, одежда, строительство, образование, воспитание, энергетика, физическое здоровье, окружение, отношения. Если все это поменяете в гармоничный лад, то все будет отлично у вас. Александр, а вот тут последнее заключение. Или можно чуть-чуть все и все попрет? То есть сразу надо по чуть-чуть все делать? Что-то одно во что-то упираться, либо во все стороны сразу упереться? Ну, оно на самом деле все взаимосвязано, не получится так, что мы упираемся в одно, а остальные просядут. То есть миру по нитке, голому рубашка. Нужно по чуть-чуть, постепенно и синхронизироваться. Понятное дело, какая-то сфера жизни будет более проявлена. Ну, допустим, вы больше работаете или больше там читаете, развиваете. Но должно все быть гармонично. Ну, или вы сами должны контролировать, сколько вы, условно, сегодня там читаете или работаете или делаете. Если вы хотите сегодня отдохнуть, вы устали, но, может, вам не надо сегодня физически заниматься. То есть нету жесткого, прямо там, спартанского режима. Надо понимать, какая у вас цель и ценность. У каждого она своя, и поэтому от этого надо отталкиваться. Хорошо, идем дальше. Азм, есмь. Слышен постоянный непроходящий звон, пишет он. Схожий, когда оглушат. Ну, когда оглушит по голове, да, тут имеется в виду. Какую природу он имеет? Это внешний фактор. Звон неприметен. Мы к нему привыкаем. Обратил внимание, когда работал в очень шумном месте. Что за звон? Что с ним делать? Откуда он? Как ты думаешь? Я не знаю, каким образом этот вопрос связан с темой сегодняшнего эфира. А это вот разобраться на будущее, чтобы изменить что-то. Ну, если тут надо понимать, есть очень интересный тест. Попробуйте поменять работу. Если звон прекратится, значит вопрос в работе. Если нет, значит вопрос может быть у вас или в вашем отношении к реальности. Это знаете, как вот тест провели, показывали людям фотографии и говорили, вот эти люди, кто вы думаете, это известный человек. Показывали фотографии убийц. И люди описывали, там, какой он хороший, на самом деле он убийца. И наоборот. Может быть, вы уже настолько сильно находитесь в работе, а может, это геопатогенная зона. А может быть, там используются какие-то высокочастотные технологические вещи, которые влияют на ваш мозг. Ну, то есть надо индивидуально смотреть. То есть не будем обобщать все, чтобы сейчас все наши слушатели подумали, так, звон, у меня может быть тоже звон. И сейчас себе силой мысли нагенерируют звон, и у тебя голова начнет болеть. Ну да, у меня один знакомый врач говорил, если у тебя шумит в голове, ты ничего не означает, что шумит вокруг. Давай-ка разберемся с твоим позвоночником, с твоими сосудами, посмотрим, что там. Иногда такое бывает. То есть это не смешки над кем-то, это всего лишь навсего варианты, а что же может происходить. Ибо подходить просто так, вот не чуя этого, ну и отвечать тем более на это, наверное, неправильно. Звон, он может быть как внутренний, внутреннее состояние. Звон может из-за того, что что-то там происходит не так. А звон на самом деле может где-то на каком-то месте. Так что надо со всех сторон это рассмотреть. Да, это индивидуально. Угу. Бажена. Александр, здравия. Скажи, как можно предкам свои требы подносить, чтобы по правилам? Какую пищу можно благословлять роду и каким путем эта треба попадает нашим предкам и роду? Благодарю. Очень классный вопрос. На самом деле, ну, об этом можно очень долго говорить. Есть специальные родовые дни, в календаре есть специальные родовые дни, через которые канал тонкоматериальных пространственных миров мира Нави, так называемые астральных уровней, он очень тонкий с нашим. Поэтому духи могут приходить, и они даже могут в квартиры приходить, ну или там, вот мы часто едем там, на кладбище в поминальные дни. В этот момент они спускаются и могут с нами взаимодействовать, контактировать. Но самое простое, что вы можете делать, это кормить птиц голубей, и они являются проводниками тонкоматериального. И всегда, то есть, когда вы кормите, вы, допустим, даете послание, и уже эта энергия выбирается через так называемых тотемов, проводников животным, ну и птицам. И если мы говорим о, скажем, конкретно какая пища, ну самое простое, это вот то, что вы можете сделать там, в родовые дни, вот, допустим, сейчас, вот сегодня, завтра. Можете, кстати, дома, помимо, кто не смотрел, послушайте эфиры на Народном Сенском радио по поводу родовых техник. Я там тоже давал эфиры об этой теме. Обязательно я рекомендую, чтобы, во-первых, у вас был родовой алтарь, для того, чтобы вы более синхронизировались дома. Ну, то есть там какое-то родовое дерево, возможно, фамильные обереги, украшения, реликты какие-нибудь. Ну и вообще параллельно все то, что помогает вам сконцентрироваться, послать род или фотографии рода. И если вы там, туда, скажем, помимо всяких кристаллов, артефактов, оберегов, там, чуров, поставите маленькую мисочку во время определенного дня с требами, скажем, ну, рис сделайте там и напишите на тарелке моему роду, ну, к примеру, допустим, или вы будете знать просто что-то миска роду или там руну рода нарисуете, ну, то есть вариантов уже много, то это требы пускаются только материальные хранители, они как бы берут эту энергию праническую, жизненную, живут, вытягивают ее, или ваш мыслеобраз, ваши запросы, и потом берут и реализуют. То есть конкретно какую пищу нужно смотреть в зависимости от праздника, потому что вообще любая пища – это разные энергии первичных форм материи. В зависимости от определенных родовых дней, ну, понятное дело, род воспримет любые ваши дары, не имеет значения, это все первичная энергия. Но если вы хотите, ну, говорится, углубиться, то в зависимости от цикла пары года, соответственно, было бы логично использовать те фрукты, овощи, каши, которые соответствуют тому времени года, и это намного более гармонично с точки зрения передачи энергии. Ну а как? Самое главное, чтобы вы приготавливали с любовью. Вы можете заговаривать пищу во время того, когда вы ее приготавливаете на воде, вода, вы знаете, она имеет свойство памяти. Ну, там, к примеру, там, моему любимому роду, за то, что я там хочу, люблю, помогаю, понимаю, за то, что. Ну, то есть можете колословом это сделать, повторением. Оно будет лучше намного, если вы будете 144 раза заговор какой-то делать один. Либо вы можете какую-то молитву или веление придумать, можете молитву Богу роду почитать. Ну, вариантов очень много, то есть нету такой универсальной формулы. Самое главное, чтобы это вот вы действительно почувствовали радость. Потом, когда вы видите, что эта еда высохла, вы можете ее выкинуть. Если вы готовите это конкретно, как можно передать, если это не в квартире, допустим, если вы не хотите, чтобы там духи к вам заходили или еще, вы можете пойти подготовить еду, там, ну, например, выпечь хлеб, ну, допустим, и принести его, есть специальные жертвенники на капищах, ну, есть специальные места, я думаю, постарайтесь поискать, где вы там живете, в ближайшем местности, и поехать туда и передать на специальные места, в которых энергия достаточно концентрирована, и духом, и представителям легче добраться до этого. Конечно же, если вы посылаете директивно, ну, мысль, то есть я хочу только своему роду, то, естественно, эту энергию будет брать только те сущности, которые соответствуют вашему запросу. То есть другие абоненты, астральные паразиты или еще кто-то иметь доступа к вашей материи не будут. Поэтому это хорошо. Ну или это уже, конечно, самое простое. Я не очень сторонник именно вот этой стратегии, но тем не менее, вы можете пойти на кладбище к своим родственникам и то же самое поставить требы. Но я больше сторонник за помощь всему роду через места силы и так называемые требники. И, ну, это лично мой подход, как вам, это уже дело ваше. Захотите, об этом очень много в интернете пишут, просто не хочется сейчас в эфире рассказывать целую лекцию об этом. Благодарю. Угу. Если позволишь, пару слов скажу. Бажена, вот как можно свои требы преподносить? А вот как вы преподносите своим близким, своему ребенку, своей сестре, брату, матери, дедушке? Вот так же и преподносите. Все то же самое. Ничего не меняется ровно. Только здесь вы преподносите, когда в жизни вы преподносите тому, кто перед вами находится и кого вы можете потрогать. А так вы преподносите тому, кого потрогать вот физически, может быть, уже и не можете. Ну, есть случай, когда там кто-то говорит, я физически как будто бы ощутил, да? Но то же самое. Какую пищу можно благословлять роду? Да любую, которую вы сами потребляете, кроме той, которая убиенная, которая связана с уничтожением животного начала. Да-да-да, точно. Вот это очень важно, надо помнить. Дальше. Каким путем эта треба попадает к нашим предкам? Она попадает не тем, что кто-то сейчас прилетит, птичка возьмет эту пищу, туда отнесет на небеса, как некоторые шутят. Она попадает другим путем. Что вы здесь преподносите, то в таком же варианте там и явится. Это ваша жертва, жертва в добром смысле этого слова. Они как нам говорят, там, жертвы кровавые или что-то еще, ну, напугали нас, да? Вот, оно там же и проявляется, в том виде, в том вот образе, который нужен сейчас там. Помните, там другие измерения. Если у вас здесь что-то вы можете потрогать, вот так, там то же самое могут потрогать, только в других измерениях. Поэтому то, что вы передаете им, они получают. То оказывается у них. То, что они передают вам, то и проявится в вашей жизни. Вот поэтому всегда этот взаимообмен присутствовал. Никогда мы не забывали своих предков, никогда предки не забывали нас. Вот эта нерушимая нить всегда нас связывала, связывает и должна связывать в дальнейшем. Но кто ее порвет, тот отступник от рода. Это надо помнить. А как благословлять род? Какой род? Род земной? Род небесный? Род Всевышний? Да такими же добрыми словами. Помните, это все ваши родичи, потому и род называется. Как вы обращаетесь к своим близким на земле, так и обращайтесь к Всевышним, так и обращайтесь к тем, кто уже ушел, так и обращайтесь к тем, кто еще с вами. И вот здесь вот надо вспомнить анекдот. Только не повторяйте глупости, которые делал Вовочка в анекдоте, когда он вынес дверь и крикнул, ну что, гады не ждали, когда учитель сказал, зайди, как твой папа заходит, да? Вот, значит, надо помнить, обращение всегда с добром, всегда с открытым сердцем. И это самое главное. И потом, куда девать эту пищу? Когда у вас эта пища уже использована, когда вы уже ее преподнесли, отдайте ее каким-то животным, отдайте ее тем птицам, например, которые могут съесть, или животным, которые живут где-то. Людям она уже неупотребима. Ну или кто-то сжигает в огне. Такой вариант тоже есть. Выбрасывать в помойку ее не надо, потому что это все-таки то, что связано с пищей. Да, это остатки уже, но все равно в помойку лучше ее не выбрасывать. Идем дальше. Артур, что делать, если меняется реальность каждый час? Не просто день, каждый час. Даже почти каждую минуту. И планы нет смысла строить, наверное. Пусть идет жизнь своим ходом. Все, что не случается, все к лучшему. Ну, это, конечно, хорошая стратегия. Но у наших предков стратегия управления паразитизмом была очень хорошо проявлена. Они сами создавали реальность. А меняется реальность кем и зачем, если они сами понимают, что мы управляем реальностью. То есть если сейчас на данном этапе у вас меняется реальность, и вы ей не управляете, то это называется просто смотреть мультики. То есть надо по-честному самому себе ответить на вопрос, ну это не очень правильно. Научитесь управлять реальностью. И тогда вы можете понимать, отдыхать вам, не отдыхать и так далее и тому подобное. То есть по-честному надо просто отпустить на самотек, это неправильная стратегия. Угу. Кстати, да, Артур, если есть желание, есть возможность, то я рекомендую 1 февраля, я буду проводить семинар в Москве. Там будет у нас, правда, первая часть, это «Жизнь без страхов. Управление судьбой», а вторая часть – это вот как раз вот «Управление судьбой». Оно будет более подробно рассматриваться, конечно же, не 1 февраля, а дальше. Но вот в это вот направление будет 1 февраля тоже присутствовать. И там подробненько тот опыт, который был передан мне, который у меня существует, я очень рассказываю на практике. Так что вот рекомендую, если есть желание, там рассказывается о том, как это все идет, почему это все идет, откуда все это пошло. И самое главное, что с этим счастьем делать, что такое судьба, рок, урок и прочее. Это вот во второй части вот будет рассматриваться. Идем дальше. Виктор Яковлев. Что делать с природным любопытством? Все хочется узнать, попробовать. Как узнать, что является по предназначению, а что из хочушек? Виктор Яковлев. Я сейчас не буду очень долго рассказывать лекцию «Открой свое предназначение». У меня было несколько эфиров на Славянском радио. У меня есть целый курс «Открой свое предназначение» на YouTube-канале. Поэтому там очень много информации. Но если очень коротко, нужно понять, что если есть вот какие-то сердце, ну, вы чувствуете внутренний позыв, призвание, тепло, энергию. Но это, как говорится, по судьбе. А если у вас хочушки, они всегда включают программу эго, или так называемого низшего я, и вы начинаете размышлять. Ой, ну это мне надо, это мне не надо, это мне там то. Ну, вот пример приведу. Если вы сейчас зададите вопрос, хотите сейчас поехать на природу отдохнуть? Ну, это, по-моему, очевидно. То есть, если внутренний посыл, это очевидно. Вы хотите быть в природе всегда, везде и постоянно. Это же классно. Это внутреннее состояние вашей души, вашего запроса. Ну, понятное дело, где и как, в каких местах, это уже дело такое, но в любом случае. А если вы... То есть, у вас нет какого-то противоречия, у вас это естественно. А если у вас есть сомнения или мысли, или какие-то доводы, или пытаетесь себя самоубедить, то это уже программа либо навеянная, либо какие-то генетические программы рода, которые навеяны, ну и это, или вообще это не ваше. Поэтому вам надо в первую очередь разобраться, что ваше, что не ваше. Но еще раз не хочу повторяться, прослушайте предыдущие эфиры, так будет лучше для эфира для вас. Да, кстати, вот об этом тоже будет разговор на семинаре, как это, вшивые обани все, да? Вот я об этом же. Да, вот ходите к Алексею, тоже он ответит на все вопросы, даже больше. Там вот как раз и говорится, как узнать свое предназначение, и вы поймете, а чем отличается хочушка, и почему именно вот животное начало эту хочушечку начинает пробивать. Что заставляет животное начало брать верх над вами, над настоящим, и кто такой царь в голове и так далее. Так что вот первая часть 1 февраля 2020 года, я думаю, здесь прекрасно подойдет. Идем дальше. Медоед Барсук. Помогать людям как? Когда они попросят или по своему разумению? Ведь если просто помогать, когда тебя не просят, это чуть ли не гордыня? Благодарю. Это первый вопрос. Помогать, если не просят, не надо. Но кто вам говорит, что вы, к примеру, помогать? Ну, допустим, вам сейчас не просят, к примеру, вы преподаватель, педагог. У вас есть возможность написать какой-то, к примеру, метод или статью полезную, которая поможет детям и многим детям разобраться с вопросами, ну, неважно какими, воспитание, обучение, познание какого-нибудь предмета. Вас же никто не просит, но вы это делаете, поэтому по велению вашей совести. То есть, если вы можете, вы таким образом поможете, и куча там народу прочитает, опять же, неважно, где вы разместите, или, к примеру, на том же сайте Народного славянского радио, что тоже поможет. Это помощь. Это помощь улучшения рода, пространства и окружения. Поэтому старайтесь в первую очередь делать все возможное от вас, то, что вы чувствуете внутри. Почему нет? Очень даже возможно. Но если конкретно вас человек попросил, это еще не означает, что вы должны полностью от начала до конца выполнить его просьбу. Ну, то есть вот делать вот это, вот это, вот это. Может быть, вам надо понять, что самая ваша лучшая помощь – это дать ему удочку, а не рыбу. То есть надо понять, ну, это действительно ваша помощь поможет человеку эволюционировать, вырасти и так далее. Или это просто очередная хотелка. Надо просто понимать тоже разницу, какая помощь, как и где. Да, замечательно ответил. Вот здесь как раз медоед. Как помогать людям? Да очень просто, по своему разумению. Нужно понимать, этот человек, он попрошайка, который постоянно просит и ничего больше не делает. Он как вампир. Вот дайте мне, такая попандопола. Мне, мне все время, мне, и опять мне, и снова мне. Или это тот, который попал в какую-то ситуацию и реально просит помощи. Ну скажите мне, как из нее выйти? Что я сделал не так? Не вижу, подскажите. Ведь самая главная помощь – это подсказать человеку, куда лучше двинуться, какие шаги сделать, а не то, что ты должен его на себя посадить и вытащить. Да, бывают случаи, когда человек уже сломал ногу, уже туда вперся, куда и не надо. Но это уже край, это уже клиника. А так вообще иногда просто доброе слово сказать. Что ты упал духом? Ну-ка, соберись. Все нормально, все хорошо, это все здорово. И просят, не просят. Если вы видите, что человек находится в стопоре, если его мозг уже закрутился, вот там вот мыслишки закрутились уже, он не может выбраться, нужно помочь ему остановиться, перенаправить его на другое куда-то, на другое, чтобы он посмотрел в другую сторону. Вот из этого клубка мысли его вытянуть, сознание. Иначе мысли очень часто закручивают, и он сюда больше ничего не может понимать. Вот мозг как устроен. Вот, и поэтому здесь иногда надо бывает... подойти и как так, слышь, вот там вот сейчас это кашу дают, иди покушай там, да? Ну, так условно, да, или там удочку пойдем, рыбку половим, смотри, какая удочка классная. Ну, так вот переключить его. А гордыня – это когда ты лезешь ко всем, нужно, не нужно. Вот здесь надо понимать, где гордыня, где не гордыня. Это помощь будет, это будет ты с твоей точки зрения себя тешишь тем, что вот какой ты крутой. Ну, и второй вопрос. Чуть осознаюсь и двигаюсь в нужном направлении. Просто чувствую, но иногда вышибает из колеи и нападает апатия. Как быстро и легко из нее выходить? Сам вижу, но долго. И можно ли без нее? Ну, опять же, если есть родовая защита, поддержки высших сил, обращаемся к тем же предкам, богам или просто смотрим на свои цели, которые вы себе сгенерировали в течение дня. Ну, просто там дневником или миссию своей жизни, и вас сразу же возвращают. Ну, то есть зачем? Что я вот сейчас буду бездействием своим? Что лучше станет? Мой мир станет? Я вот что-то узнаю интересное? Или вообще задать себе вопрос, а кто мне навязал это? А какая причина моей апатии? А что сподвигло эту апатию? То есть это уже тоже процесс выявления воздействия паразита или влияния на вас. И тогда это тоже будет эволюция. То есть если вы будете мыслить на слова, на буквы, на мысли, на состояние мыслить, понимать, чтобы целый процесс был, а не просто, ой, у меня апатия, ну что ж, как же это выйти? А надо понять, почему она получилась, что было включением апатии, как она давно, что я уже сделал, что сработало, что не сработало. Ну это целый процесс должен быть, творение. Замечательно ответил. Медоед, смотри, если ты идешь, представь себе, ты идешь на свидание красивой девушки. На первое свидание, которое может определить вашу дальнейшую жизнь. Вечерок такой, прекрасный вечер, соловей поет, там яблони в цвету, вот музыка где-то льется, люди гуляют, счастье, радость. И вдруг какой-то комар тебя укусил. Ну вот так, гад, укусил, вот больно в шею. Ты что, вот все, в апатию впадешь, меня укусили, меня выбили с пыли, и все, и не пойдешь к этой девушке? И что, и твоя жизнь вот так вот пойдет под откос из-за этого комара? Когда ты понимаешь главную цель своей жизни, все остальные мелкие вот эти прилеты становятся абсолютно ничтожные. А теперь представь, вот я главный редактор, да? На меня каждый день обрушивается огромное количество всякой дряни и гадости. Вот просто на ровном месте, вот представляешь, да? Вот сидишь, вот дел вроде хорошее дело, а тебе там какой-нибудь приходит товарищ из какого-нибудь там... библейского направления там, или просто кто-нибудь, у кого с мозгами что-то. И вот на ровном месте, как только леща там тебе залепит словами, да, либо пошлет какую-то гадость, либо там атака какая-то пойдет, либо еще что-то. Как ты думаешь, каким образом же Алексей Орлов удерживается в этой колее? Как он в апатию не впадает? Может быть, да ходи на все конем, Да горя, ну все там. Может быть, так он поступить? Но дело-то в том, что у Алексея Орлова есть какая-то более важная цель жизни, которая является, ну, необходимостью, наверное. Без нее жить невозможно. И вот эти все комарики, они для меня вообще ничто. Я просто делаю то, что должен делать. Сумасшедших огромное количество. Их наплодили, их и алкоголем, и наркотиком, и какими-то зомбажами в такое количество создали, что, не дай Боже, но они есть, и с этим надо считаться, надо понимать, что происходит. Но если у тебя есть главная цель, ты не будешь падать духом, ты будешь выполнять свое предназначение. Ну вот об этом как раз на семинарах своих я подробно рассказываю. Идем дальше. Как опять повернул, да что ж такое-то? Бажена. Александр. Как, по-твоему, нужно доносить людям знания, если они не хотят ничего знать и слышать? Классно. Понять, что не навязывать, но есть и другие методы, чтобы не посылали хотя бы в эротическое путешествие? Это я от себя уже добавил. Ну, ответ очень простой. Своим примером. Представьте себе, что вы ведете здоровый образ жизни, красиво одеваетесь в народных традициях, празднуете праздники, постоянно ездите по местам силы, путешествуйте, познавайте. У вас очень красивая речь. Вы читаете, пишете стихи, готовите очень вкусную народную еду. У вас замечательная семья, великолепный род и прекрасные семейные ценности, которые проявлены. Не обязательно, что вы об этом должны трубить всем. Но вы просто счастливый человек, вы выполняете свое предназначение. И потом, когда человек в депрессии, в апатии, попадает в ваше поле, вы его исцеляете. Просто он говорит, я вот так был, что-то у меня плохо было как-то, а сейчас как-то и дурацкие эти мысли прошли, пропали они. Слушай, а что ты делаешь? Чем ты вообще занимаешься? Что-то так вот у тебя как-то все хорошо, что-то ты что, с другой планеты, или тебя там похищают инопланетяне каждую ночь. Что вообще происходит? Или ты на каких-то особых видах наркотиков, очень часто это задают. А нет, да реальность очень просто. Делай вот это, вот это, вот. А что, поможет? Ну попробуй. Так это ж там условно псевдо, не псевдо, наука, это вообще вымысел, не бывает ничего. Ну хорошо, продолжай дальше. Если человек, ну, срезонирует, схватит у него это желание, то, конечно же, он сам продолжит. А если нет, он пойдет на вторую кармическую петлю, у него это повторится. Очень часто наступает момент, когда человек понимает, узнается, и потом человек приходит и говорит, так, ладно, хорошо. Что ты там говорил, как оно, что надо делать, да, а что сработает, да, ну уже все, уже припекло. Ну вот так. Это как в анекдоте. А ну покажи. Ух ты! Что, так можно было? Да, на самом деле, все ты очень верно сказал. Смотрите, ведь вы каждый день сеете что-то в этот мир. Вот каждый день вы что-то сеете в этот мир. Вопрос, вы сеете добро, либо сеете зло. Для кого-то добро может быть злом, для кого-то зло может быть добро. Все определяется мерой и готовностью. Зерна могут лечь в спячку, но они могут попасть. Ваша задача просто сеять. Сеять то, что нужно человеку. Вот понять, что ему нужно. Вот мужчине нужно одно, женщине другое, ребенку третье. Просто говорить, просто доносить. Но если человек не готов, как здесь, не хочет ничего знать, а почему думать, что он ничего не хочет знать? Он что-то ведь хочет. Понятное дело. Он же хочет лежать на диване, смотреть телевизор, да, читать там какие-то журнальчики, какую-то там смотреть порнушку, фигушку, что-то еще. Вы поймите, зачем он это делает, что у него происходит. С головой проблема? Либо это какая-то безысходность, может быть, безнадега какая-то. Вот если вы поймете, что делает человек, то в этом случае вы найдете ключик к его сердцу, к его мозгу, к его интересам. Развлекая, увлекай. Увлекая, направляй. Направляя, действуй. Этот закон никто не отменял. Эти понятия всегда были, всегда есть и будут в нашей жизни. Ваша задача, как более мудрого человека, разобраться, а что же там происходит-то? И когда вы разбираете без насилия, без мордобоя, вы просто говорите, слушай, а вот тут что-то интересная такая штуковинка. Да даже не говорите, просто положить на видное место. Если он падок на какие-то обложки, положить ему в обложку какую-то там интересную, может быть, текст, который очень простой. Ну, к примеру, там, как вот один знакомый говорил, хороший, которого Алексей Васильевич Трехлебов зовут. Тот, кто пьет вино и пиво, тот пособник Тель-Авива, например, да, ну, прекрасный лозунг там, да, вот, причем, ну, нормально так, смешно же смешно, да, но кто-то вынесет для себя какие-то такие вот замашки. А почему пособник, а почему Тель-Авива? Вроде дурость какая-то, да, но смешно, трогает. Через шутку, через юмор, простые какие-то вот такие посылы. Находите, находите, бросайте, проходите мимо, скажите доброе слово, пусть нас обратит внимание. И свой пример, обязательно свой пример, как вы живете, как у вас все хорошо, как замечательно. А вот чтобы это было, вам на самом деле надо быть замечательной и самой-самой лучшей. И вот поэтому, хочешь изменить мир, всегда начинай с себя. Ну что ж, Александр, все вопросы, реплики, комментарии мы озвучили из тех, которые Светлана Большакова в чат нам прислала. И пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей встречи, планирование будущего и как поменять реальность. Подводи. Да, я просто хочу всем слушателям пожелать в первую очередь жизни, гармонии с самим собой, научиться ощущать, принимать природу не просто как понимание сходить в парк или поехать, а понимание того, что вы можете это делать через еду, через продукты, через растения, которые вы видите каждый день. Находитесь в созидании, создавайте что-то новое, не будьте паразитами. Находитесь в справедливости, ощущайте меру, когда вам надо погрузиться, познать что-то, сделать больше, сделать меньше. Находите любовь, познавайте ее, постарайтесь понять, ощущать во всех ее проявлениях. Поступайте по совести, трудитесь. Постарайтесь в вашей жизни проявлять творчество, во благо жизни. Дышите вольностью и никому ни в чем не обязывайте, не навязывайте, не становитесь зависимыми от кого-то и никогда никому не заставляйте, чтобы они были зависимыми от вас. Таким образом, в вашей жизни произойдет самое важное – это преображение. А преображение – это восстановление или воссоздание вашего изначального, истинного, чистого, светлого образа самого себя, который был искажен и ограничен. Я желаю вам преображения, а если преобразитесь вы, преобразится ваш род, а потом уже преобразится народ. Поэтому я желаю вам истинного чистого преображения в течение всего вашего жизненного пути. Всего вам самого наилучшего. Слава нашим родам! Слава родам! Ну что ж, благодарю тебя за очень добрые слова. Вот здесь за чатом слежу. Ну, просто переполняет меня радостью, когда вот люди по-доброму общаются, все меньше и меньше троллей, и все меньше и меньше приходится в баню кого-то отправлять. Это очень и очень радует. Настя Штриль написала. Ну вот, снова опоздал на эфир. Настюша, не расстраивайся, все будет в записи. Единственное, что придется несколько деньков подождать, потому что эфир после того, как он выходит, убирается, закрывается на обработку, выравнивается звук, убираются шумы, но чтобы было потом приятно слушать. Так что не задавайте вопросы, а где тот эфир, почему забанили, почему стерли, опять происки кого-то там. Нет, это не происки, это всего лишь навсего идет обработка этого эфира, чтобы вы могли его послушать. Добра всем, друзья мои. Напоминаю, что 24 декабря 2019 года, вторник, мы говорили про планирование будущего или как поменять реальность. Напоминаю, что 24 декабря, я говорю, это по одному из современных календарей. А какие еще существуют, о том у нас много-много было эфиров. Поищите, посмотрите. В виртуальной студии находился Александр Жарков, Алексей Орлов, Светлана Большакова, следующий за чатом, Евгений Роденко за пультом. Я прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.